Проделки воров. Жил в Фивах один зодчий. Он состоял в свете фараона и был окружен почетом. Самое ответственное строительство фараон всегда поручал ему. Немало воздвиг этот зодчий храмов, дворцов и сокровищниц. И вот он состарился. Пришла ему пора переселяться в вечное жилище. Перед смертью зодчий призвал к себе двух своих сыновей и сказал им: «Дети мои, слушайте меня внимательно. Я вам поведаю тайну, которую знаю только я один. Эту тайну я завещаю вам. Твердо запомните каждое мое слово, а уж потом, когда я умру, поступайте так, как сочтете нужным. В молодости я служил подмастерьем у главного зодчего фараона. Я был очень беден. Продуктов, которые мне выдавали, едва хватало, чтобы не умереть с голоду. Несколько раз я даже подумывал о том, чтобы на западном берегу ограбить гробницу какого-нибудь вельможи. Но всякий раз меня удерживал страх. Я боялся, что меня схватят и предадут мучительной казни за святотатство. Однажды фараон велел главному зодчему построить новое каменное хранилище для драгоценностей. В тот же день караван судов отплыл на юг. Через месяц суда вернулись с грузом песчаных глыб из каменоломен. Глыбы перетащили в город, и мы приступили к строительству. Я тогда руководила рабами, которые возводили северную стену сокровищницы. Но рабы... Они ведь ничего не понимают в нашем деле. Они просто укладывают тяжелые каменные плиты туда, куда им укажет мастер. А мастером был я. А ну-ка, дети, посмотрите в окно. Никто нас не слышит. Так вот, я долго ждал дня, когда главного зодчего не будет на строительстве. И вот тот день настал. Зодчий куда-то отлучился по делам. Я, рабы... и больше никого вокруг. И тогда, по моему указанию, они положили одну плиту так, что ее легко можно вынуть из стены, хотя снаружи ничего не заметно. А в сокровищнице той, вы знаете, хранятся несметные богатства фараона. Сам я ни разу за всю жизнь не воспользовался потайной лазейкой. Мне было страшно даже подумать об этом». Тут старый зодчий глубоко вздохнул, закрыл глаза и умер. Через месяц после похорон сыновья зодчего решили, что пора приниматься за дело. Темной безлунной ночью они подкрались к сокровищнице, вынули из стены каменную плиту и залезли внутрь. Тут старший брат сказал младшему: «Не будем слишком жадничать. Если фараон обнаружит пропажу, подымется переполох, стражники найдут лазейку, вспомнят, кто строил эту стену, и подозрение сразу падет на нас. Ведь мы родные сыновья зодчего. Лучше возьмем немного серебра и немного золота, а когда все истратим, придем сюда опять». Это было разумно. Младший брат согласился. А стражники стояли, охраняя опечатанные двери сокровищницы, и ни один из них не услышал шума за дверьми. Братья взяли совсем немного сокровищ, небольшой мешочек, отсыпав туда по горстке из каждого ларца, чтобы было незаметно. Однако фараон все-таки обнаружил пропажу. Он пришел в ярость, стал обвинять в воровстве охранников, но все печати на дверях были целы. «Значит, воины не виноваты, — решил фараон. — Но кто же тогда вор? И как он проник через запертую дверь внутрь?» Месяц спустя братья снова совершили кражу. И опять придворные мудрецы во главе с фараоном ломали головы, недоумевая, как можно проникнуть в запертое здание, не сделав подкопа и не повредив печати. И в третий раз повторилось то же самое, и в четвертый, и в пятый. Наконец фараона осенило. «Давайте поставим в сокровищнице капканы», — сказал он мудрецам. «Ведь там темно, Вор не увидит капканов и обязательно попадется в какой-нибудь из них. Так и было сделано. Прошел месяц. Братья, истратив все наворованное, как обычно, пришли к хранилищу и отвалили каменную плиту. Старший брат полез в сокровищницу первым. Но едва он оказался внутри здания, тут же угодил в капкан. Он едва сдержался, чтобы не закричать от боли, ведь на крик немедленно сбежалась бы стража. Превозмогая боль, стиснув зубы, он шепотом позвал младшего брата на помощь. Но капкан оказался надежным. Сколько воры не напрягали силы, стараясь его разжать, ничего не получилось. Старший брат понял, что ему не вырваться. «Постой, брат, брось этот капкан, не трать силы попусту», — сказал он. «Сядь рядом и спокойно выслушай меня». «Так вот», — продолжал он, когда младший брат сел и приготовился слушать, — «если меня найдут здесь и схватят, тебе тоже смерть. Зачем погибать двоим? Убей меня, отрежь мою голову и унеси ее, чтобы никто не смог опознать мертвое тело». «Нет», — ужаснулся младший брат, — «что ты такое говоришь? Опомнись! Как я могу тебя убить? Лучше я 10 раз умру под пытками, но не стану брата-убийцей, как Сет». Повисла тяжелая тишина. «Что ж», — вздохнул старший брат, — «спасибо тебе за эти слова. Теперь мне легче умирать. Ты не будешь брата-убийцей. Но отрежь мою голову, когда я умру. А теперь прощай». С этими словами старший брат выхватил из-за пояса кинжал и вонзил его себе в грудь. Младший брат отрезал у мертвого тела голову, бросил ее в мешок, затем выбрался из сокровищницы, поставил на место плиту и, убитый горем, побрел домой, проклиная тот день, когда они с братом узнали о потайной лазейке. «Бедный мой, бедный любимый брат», — плакал он, — «твое тело досталось страже. Я не смогу похоронить тебя в гробнице, а без достойного погребения тебе не воскреснуть в царстве Осириса». На следующий день фараон вошел в сокровищницу и, увидев в капкане обезглавленный труп, от изумления потерял дар речи. А хранилище было целехеньким, ни единой щелочки и никакого подкопа. Подивился фараон, посовещался с мудрецами и придумал повесить мертвое тело на городской стене и приставить стражу, чтобы воины хватали всех, кто заплачет, проходя мимо. В тот же день обезглавленное тело вывесили на городской стене. Когда весть об этом облетела город, младший брат очень обрадовался. «Теперь-то я вызволю тебя, любимый брат, и с почестями тебя похороню». Он купил на рынке несколько ослов, навьючил их мехами с вином и погнал по городу. Проходя мимо стражников, охранявших повешенное тело, вор незаметно дернул завязку одного из мехов. Мех раскрылся, и вино хлынуло на землю. «Ой, беда!» — в притворной досаде вскричал вор, хлопая себя по бокам, и заметался, словно растерявшись и не зная, что делать. Стражники побросали копья, кинулись к меху, стали черпать льющееся вино пригоршнями и жадно глотать. «Что вы делаете?» — причитал вор. «Убирайте сейчас же! Это мое вино! Я пожалуюсь на вас судье!» «Зачем ты кричишь?» — примирительно сказал один из воинов, утирая губы. «Все равно ведь твое вино выльется на землю, так лучше уж мы его выпьем». Вор еще поворчал для виду, потом успокоился, отогнал ослов к обочине и стал проверять, хорошо ли завязаны остальные мехи. «Не огорчайся», — успокаивал его стражник, — «не такая уж это и большая потеря мех вина». Мало-помалу они разговорились. Тронутый участием стражников, вор подарил им целых 2 меха вина и сам стал веселиться вместе с ними. Довольные стражники осушали кружку за кружкой. Вор же, делая вид, что тоже пьет, незаметно выливал вино на землю. А солнце палило нещадно. Вскоре хмельных воинов совсем разморило. Один за другим они повалились на землю и уснули. Тогда вор снял со стены тело брата и погрузил его на осла. Затем он отрезал каждому стражнику правую половину бороды и погнал ослов домой.